Глава 12. Боевое заклятие. Всю первую неделю, если не принимать во внимание многократную отработку построений, новобранцы рыли рвы и наваливали укрепления. В общей черте оборонительного сооружения каждая десятка возводила под себя свой собственный отрезок. При этом замыкающему отделению приходилось делать дополнительную работу, загибая укрепления с левого края, чтобы хоть как-то прикрыть открытый левый бок. Если бы успешность действий бойца зависела только от этого, то лучшими в сотне, несомненно, были бы бобры. Аким недоумевал. Он считал, что придавать так много внимание защитным укреплениям имеет смысл только при появлении стрелкового оружия. Впрочем, он плохо представлял себе боевые возможности Нефрила, а на курсы по тактике боя, будучи десятником, ходил Васька. Кстати сказать, бойцы замыкающей десятки легко приняли его своим вожаком и слушались Васю безо всякого внутреннего сопротивления. К этому времени им всем раздали нательные копейки. Васька сделал 9-ячейные оплетки из прочной нити, чтобы бойцы могли носить монеты на шее. Правда, к Васиному сожалению, записать на них дорожные приказы, помогающие сохранять силу в работе, грач запретил. Он сказал, что нательная копейка содержит 4 нестираемых образа. Два глаза и два дома к ним соответственно. Один глаз всегда нацелен только на грача, другой только на вепря. Он также объяснил, что хотя копейка и является самой малой монетой, но зато вражеские моги не смогут ее взломать, то есть наложить приказ на эти копейки ни у кого, кроме самого грача и ротного атмана, не получится. Васька получил от грача на руку новый нефрильный образ. Он ожидаемо оказался такого же красного цвета, что и голова вепря на запястье. Так называемый наперсток десятника, по вдоль наружной стороны указательного пальца левой руки, в виде взятого в круг числа 10 крылышками по бокам. Причем левое крыло доходило до ногтя, а правое до костяшки. Аким в этот раз составлял Ваське общество, пока тот ожидал своей очереди и присутствовал при наложении образа. Разумеется, он любопытствовал, зачем там крылышки, ведь, мол, десятники в ранг святых не зачисляются. Грач усмехнулся и сказал, что крылья по табелю не обязательны. И он добавляет их лично от себя, как свой отличительный знак мастера. Сейчас они только что закончили разбирать завал из камней, веток и земли, которые до этого сами же и сооружали из подвернувшегося под руку материала. Сотник Куч объявил отдых, и ребята расселись прямо на земле. Акима стянул сапог и стал вытряхивать из него набившуюся внутрь грязь. «Вась», — сказал он, — «расскажи, что вепрь говорил на последнем занятии. Вот тебе, Акима, все знать надо». Васька уселся на травку, вытягивая уставшие ноги. «А то ж, на то мы стоим», — не стал спорить Аким. «Да про нефрильную магию в основном», — сказал Васька, вызывая в памяти последний рассказ Ротного, который лично вел занятия десятников по тактике боя. Говорил, что в бою применяются как нападающие, то есть причиняющие вред, так и защитные, то есть усиливающие и помогающие заклятия. В нашей роте могой нападающих проклятий является грач Лавкач, а могой обороны, значит, является сам атман вепрь. «Слушай, Вась», — вступил в разговор Макарка, — «а что, без могов пехота вообще ни на что не способна?» «Вовсе нет», — ответил Васька. «По мне, так как раз наоборот. Это моги без пехоты ни лешего не навоюют. К тому же, знаешь, что вепрь еще сказал? Он сказал, что с опытом бойцы научаются сопротивляться воздействию Нефрила». «Ух ты!» — обрадовался Макарка. «Это ж тогда мне никакой мога не страшен будет. Ох, не зря у нас говорят, что Нефрил, он только морок плодит». «Ну, это не так. Ты, Макарка, не торопись могов со счетов скидывать. От них тоже много чего зависит», — сказал Васька наставительно. «Да, кстати. Куч велел выбрать в каждой десятке одного человека на должность оружейника. Сказал, что занятие будет вести сотник Белый». Акимка замер с перевернутым сапогом в руке и уставился на Ваську. «Тебя, конечно, кого же еще?» — обнадежил его Вася. «К тому и с куренью тебе работать доводилось». «Братцы, я вас не подведу», — радостно пообещал Аким. «Буду делать вам лучшее в роте оружие». В это мгновение прозвучал зов построения, и парни повскакивали с мест. Аким, как всегда, провозился, натягивая сапог, и встал в строй с опозданием. Куча дарил его недобрым, многообещающим взглядом. Сотник стоял перед строем, держа в руках два деревянных шеста, длиной несколько больше человеческого роста. «Номер первый ко мне», — негромко приказал он. Из строя выбежал десятник первого отделения, рослый парень из вепрей. Куч отдал ему один из двух деревянных шестов, велел отойти на несколько шагов, а потом нападать, будто у него копье. Паренек отошел от сотника, ухватил шест покрепче, направил его конец на Куча и ринулся в нападение. Едва заметным движением Куч сместился со острия атаки десятника, одновременно с этим накладывая свой шест поверх летящего навстречу и почти незаметно поддавил. Паренек не просто потерял равновесие, а перекувырнулся через собственный шест, приземлившись на лопатки за спиной Куча. «Встать в строй», не глядя на парня, приказал ему Куч и добавил: «Следующий». На следующего у Кучи едва ли ушло больше усилий, чем на первого. Хотя второй номер, взяв шест, решил было осторожничать, приближаясь к сотнику постепенно маленькими шажками. Однако, сблизившись на досягаемое расстояние, получил учебным копьем под дых, и на этом схватка закончилась. На то, чтобы поочередно выбить всю сотню, Кучу понадобились считанные минуты. Один из бойцов, правда, попытался схитрить и забежал за спину сотнику по безопасной дуге. Куч не стал разворачиваться к нему лицом, а вместо этого опустил свой шест и остановил поединок. «По-твоему, это была военная хитрость?» — не оборачиваясь, сказал он стоящему за спиной бойцу. «Так точно», точно сотни куч», — ответил тот. «А ты, хитрец, забыл, в каком роде войск ты состоишь?» «Никак нет. В копейщиках». «Вот именно. В копейщиках. А копейщики, чтоб ты знал, всегда воюют строем. Они идут в бой плечом к плечу со своими товарищами. По этой причине они не могут двигаться ни по дуге, ни зигзагом, ни наискосок. Копейщик может идти только вперед, даже если он видит, что идет на самого черта. В этом его отвага и доблесть. Три наряда вне очереди. Следующий. Когда дело дошло до замыкающей десятки, то поначалу все складывалось не блестяще, но и не хуже, чем у других. Васька, хотя копья раньше в руках не держал, но к вилам привык с малолетства. Поэтому кучу пришлось пару раз отбить его выпады, прежде чем самому нанести свой удар на поражение. А Макарка, который на деревне среди сверстников считался лучшим поединщиком, даже заслужил похвалу. Хотя одолеть сотника ему, конечно, нечего и думать. Но потом учебное копье в руки взял Акима, и все пошло наперекосяк. Этот растяпа до сотника даже не добежал. Он умудрился запнуться за какую-то кочку и растянулся на земле, не успев начать боя. За что получил наряд вне очереди. Бобры с цаплями обошлись без особого позора. Но потом дошла очередь до вершка, и тот взял шест не так, как берут копье, а как берут дубину. «Эй, ты что, собрался из меня пыль выколачивать?» — полюбопытствовал у него Куч. Однако вершок шутки в его словах не усмотрел. Изобразив на своем добродушном лице подобие зверской хари, он поднял шест над головой и кинулся в бой. Сотник легко ушел от удара и пинком под зад отправил в кусты. Когда вершок выдрался из зарослей, Куч под общий хохот показал ему, как правильно брать копье. Причем вершок, лось этакий, понял еще не с одного раза. Наконец, учебное копье взял короток, стоявший самым последним. Тот вроде и копье взял правильно, и когда подсел сколько мог, и пригнулся пониже к земле, видимо, намереваясь нападать из положения полуприсядь, даже получил от Кучи одобрения. «Все верно. Если сам маленький, стань еще меньше», — сказал он. «Подкрадись и подбей ноги противнику. Пока он встанет, не ты сам, так твои товарищи его добьют». Но, к сожалению, успеха из этого преимущества мышонок развить не сумел. Засуетился, заметался, и в итоге сам же налетел лбом на копье сотника, получив довольно тяжелое увечье. Куч заморозил ему голову нефрилом и приказал отправить к целителям. После упражнений с копьем сотня получила время на отдых, и коротка повели в белую палатку врачевателей всем отделением. «Ну как же ты так, короточек?» – недоумевал Макарка. «Обморока ты нефрильная. Как ты лобешником-то прямо на копье налетел?» Вследствие заморозки головы короток отвечать не мог. На его остром лице застыло удивленное выражение, говорившее само за себя. Он явно и сам не знал, как такое получилось. «Слушайте, братцы», – сказал Акима, озабоченно заглядывая коротку в глаза. «Он ведь у нас и так не все звуки выговаривал. А вдруг он теперь совсем дар речи потеряет?» «Нет-нет, что ты, Акима», – успокоил его Васька. «Если место поражения заморозить нефрилом сразу после ранения, то излечение будет полное. Вепрь говорил, даже конечности заново отрастают». «Да ну», — не поверил Макарка. «Скажи, еще отрубленная голова отрастет». «Голова не отрастет, а вот рука или нога может», — поучительно сообщил Васька. «Вепрь, сам знаешь, он врать не будет. Поэтому он и говорит, что рота, одержавшая верх в сражении за счет своевременного исцеления раненых, несет потери в разы меньшие». «Вот тена», — удивился Макарка. «Вот то-то», — усмехнулся Васька. «А ты говоришь, моги не нужны». «Еще как нужны». «Погоди-ка», — встрял Аким. «А которые проиграли в сражении, им что, помощь не оказывают?» «Оказывают, конечно», — ответил Вася. «Там даже какое-то международное соглашение действует. Ну, чтоб побежденным тоже помогали. Но своих-то все равно спасают в первую очередь. А при тяжелых ранениях, сам понимаешь, каждая секунда дорога». На другой день после завтрака, как это уже стало обычным, их повели на большую поляну на построение. На страх опоздать парни все-таки решили забежать к целителям, чтобы проведать коротка. Тот сидел в одиночестве на узкой лазаретной койке, уставившись неподвижным взглядом в темный угол. Вчерашнее удивление на его лице сменилось обычным хмурым выражением, что говорило о том, что замораживает действие нефрила закончилось. «Привет, мышонок. Ну ты как? Оттаяла твоя башка?» Парни заговорили все разом. «А я се. Я не се». Короток привычно скривился и насупился, однако было видно, что внимание товарища ему приятно. В эту минуту в палатку зашел целитель, краснолицый дядька в белой шапочке, и сообщил, что коротка можно забирать. Не теряя времени, парни выволокли исцеленного из палатки и рванули на построение. Они успели занять свое место вовремя. Рота выстроилась по сотням в две шеренги. Сотники на этот раз не встали перед строем, а заняли свои места во главе своих сотен. Посреди поляны лицом к роте стоял лично сам вепрь. По правую руку от него мога нападения грач Лавкач. «Здравствуйте, бойцы!» Вепрь говорил, не повышая голоса, но благодаря заклятию грача на усиление звука, его слова разнеслись раскатом по всей поляне. «Здра, жла, атман, вепрь!» — проорало 300 глоток. «Сегодня вы попробуете на себе действие боевого заклятия», — сообщил вепрь и приказал. «Засветить нательные копейки». Васька засветил свой нательник и проследил, чтобы это сделали все бойцы его десятка. Он стоял, преисполнившись жути и любопытства одновременно. «А вот как оно это будет? Сдюжу ли я боевое заклятие?» — думал он. Вепрь тем временем достал из кармана полтинник, подержал его на ладони, что-то пошептал, встал и убрал монету обратно в карман. Васька ждал, что атман пустит заклятие, но ничего не происходило. Пока он ждал, на него вдруг накатила волна самых теплых чувств к вепрю. Все-таки какой он хороший человек, наш ротный атман. Он ведь нам как отец родной. У Васьки даже слеза навернулась от счастья, что ему так повезло служить в роте самого лучшего из ротных атманов. Эх, вот прямо сейчас отдал бы за него жизнь, всю до последней капли крови. Васька даже пожалел, что сейчас нет такой возможности, а то он немедля доказал бы вепрю свою полную преданность. Сам ротный атман молча стоял перед своим войском с обычным непроницаемым выражением на лице. Выждав пару минут, он повернулся к стоящему рядом грачу. «Ну что, я думаю, на первый раз достаточно будет», — сказал он. «Даже более чем достаточно, уважаемый вепрь», — ответил грач. Не сказав больше ни слова, они развернулись и пошли. «Третья сотня! Вольно! Разойтись! Все за мной на малую поляну!» Васька слышал куча, будто из-под воды. В каком-то странном оцепенении он смотрел, как сотник толкает и тянет за руки бойцов их сотни. С большим трудом он сообразил, что от него требуется, и сказал своим, что им нужно идти на малую поляну. Никто, кроме Макарки, с места не сдвинулся. Вдвоем им пришлось гнать свое отделение, как стадо упирающихся баранов. На малой поляне их ждал костер, на котором парился котел. Бойцы сотни подходили и усаживались вокруг костра. Кто-то раздавал им кружки с горячим чаем. Целитель переходил от бойца к бойцу, заглядывая в зрачки. На некоторых он указывал санитарам. Те клали парней на носилки и куда-то уносили. Только что испытанное чувство безграничного счастья испарилось, будто его и не было. На Ваську навалилась такая злая тоска, что жить не хотелось. Его мутило, а по позвоночнику прокатывал озноб. Васька посмотрел на Акиму. Того била крупная дрожь. Он почувствовал, что его кто-то теребит за рукав и повернул голову. «Вот это сейсяс! Это сейсяс такое творится, а?» Всхлипывая, спрашивал короток, вытирая рукавом крупные слезы. Васька только пожал плечами. Ему и самому хотелось бы это знать. Он поискал глазами куча. Сотник тоже сидел в общем кругу с кружкой чая. Ему показалось, что мангуст прячет улыбку. «Сотня, внимание!» Куч поднялся, и его голос зазвучал почти торжественно. «Только что вы прошли посвящение. Вы испытали на себе воздействие боевого заклятия». «А когда же закончится действие заклятия?» — спросил чей-то полный тоски голос. «Вы, похоже, так и не поняли ничего», — сказал Куч с грустной усмешкой. «Действие заклятия закончилось еще там, на большой поляне». Куч обвел взглядом недоумевающих бойцов. «А почему сейчас так плохо?» — снова спросил тот же жалобный голос. «То, что вы сейчас чувствуете, скоро пройдет. Это называется откат после заклятия. Или отходняк, говоря по-нашему». Сотник заулыбался. «Ну? Скажите мне, там на поляне, когда вепрь полтинник засветил, что вы почувствовали? Здорово было, да? Так что, это и было боевое заклятие? Еще какое боевое? Можете не сомневаться». Куч рассмеялся. «Вы что, позабывали все, что ли? Атман вепрь, он какой мога?» «Мога обороны», — сказал кто-то. «Вот именно. Мога обороны. А мога обороны творит поддерживающие и усиливающие заклятия. Заклятие, которое он использовал, называется «ратный дух». Но вы должны запомнить главное. Усиливающее воздействие нефрила ограничено. Даже для опытного бойца в среднем оно составляет около 2 минут, а потом всегда наступает откат. И чем сильнее воздействие, тем сильнее отходняк. Так что вам, копейщикам, оно только к лучшему. На копейку и откат копеечный». Куч снова улыбнулся. «И насчет отката не переживайте. Привыкните со временем. По сравнению с нападающими проклятиями, оно сущая мелочь».